помнишь, как там здорово было?» Уставший Василий поддакивал и против воли вспоминал, что там действительно было здорово. Тогда Буслаева еще называли Васькой и гоняли в буфет за кофеем, как самого молодого. Отчитывали на планерках громогласно, перед всем отделом, чтобы впредь не ошибался. Молодой опер, что тут попишешь, и отпуск ему достался слякотный, в стылом и мокром марте. «Самая погодка», — подкалывали в отделе, а гидромет сообщал, что в Крыму сейчас плюс 10 с дождями. Но Людочка все равно чувствовала себя счастливой, ведь это их первый совместный отпуск. Они путешествовали вдвоем и раньше, только тогда в гостиницах Буслаев воровато вкладывал в паспорт купюру, чтобы их поселили вместе. А не девочку к девочкам, а мальчика к мальчикам. Сейчас же крымская администраторша в зябкой шерстяной кофте сказала: «Значит, Буслаева, Буслаева, в люкс хотите?» Людочка подавила азартный блеск в глазах. А Василий небрежно спросил: «И сколько стоит этот ваш улучшенный номер?» Слово «люкс» он не признавал. «Двухкомнатный, с большим зеркалом и ванная квадратная. Так что, сами понимаете», — администраторша назвала сумму. Василий вытащил калькулятор и перевел купоны в доллары. На дисплейчике высветилось 6007. $6? — изумленно спросил он. «Для вас это дорого?» — горько сказала дама за стойкой и вздохнула. «Обычный номер стоит в 2 раза дешевле». Через 10 минут голенькая Людочка уже любовалась перед огромным зеркалом своей фигуркой. «Я говорила тебе, в Крыму сейчас все дешево. Они же только что отделились. Для них $10, что для нас 1000». А Буслаев впервые в жизни ощущал себя миллионером. $500 в свадебный подарок казался в Москве не очень-то и солидным. Буслаевские клиенты, задержанные барыги, сказали бы презрительно: $500? Что, бабки? Раз в ресторан сходить. А в только что отделившемся от России Крыму 5 зеленых сотен внезапно обернулись неслыханным состоянием. Василий с молодой женой посетили едва ли не все местные рестораны. Роскошные залы с лепниной были пусты, и Буслаевы сперва даже пугались, что заведение не работает. Однако к ним тут же выбегал счастливый метрдотель, сопровождал к лучшему столику. Для них одних играл грустные блюзы оркестр, вокруг их столика суетились целые бригады официантов. Старушки, которые продавали на мокрой набережной семечки и черчхелу, всякий раз желали им здоровья и благоденствия. Буслаев никогда не брал у них сдачу. Капитан катера, на котором они катались по хмурому морю, лично говорил в динамик: «А следующая песня звучит для молодой семьи из Москвы». А за день до обратного самолета Буслаевы поняли, что им удалось таки промотать $500. И весь день они хохотали, как сумасшедшие, и питались одной булочкой на двоих. Василий никогда не был так счастлив, как в том хмуром, холодном, неприветливом марте. Людмила угадывала все его желания, баловала вечерним массажем, а однажды, перебрав местные массандры, даже продемонстрировала ему сеанс стриптиза. Он чувствовал себя сильным, богатым и опытным. Он был хозяином весенней Ялты, повелителем молодой и красивой жены и, конечно, талантливым следователем, которого ждет блестящее будущее. Только один раз Людочка ему изменила. Изменила, но, естественно, не с мужчиной, а с номера провинциальной газетки. Кажется, она называлась «Южно-российский рабочий». Буслаев как раз вышел из душа, спросил: «Идем завтракать?» А она досадливо отмахнулась: «Сейчас, подожди, интересно». Василий заглянул через ее голенькое плечико, она упоенно читала какой-то рассказец. Он попытался вырвать газету из ее рук: «Потом дочитаешь, пошли». Люда сердито отмахнулась: «Эй, ну отстань, сейчас я закончу». Повелителю пришлось обидеться, отстать и терпеливо ждать, пока она отложит газету и скажет задумчиво: